новостей. Добрый день. В эфире информационная программа «Линия новостей». Все самое интересное за неделю. В эфире Тимур Докторов и Кристина Иванова. Добрый день. Красноярск отметил День России, а также свой 387-й день рождения. Были театральные и музыкальные шоу, на городских улицах выступали звезды эстрады. Прошел и традиционный карнавал. На этот раз в нем участвовали не только люди, но и автомобили. С 8 утра улица Дубровинского, а также все поперечные улицы были закрыты для движения. Восстановили его только после 24 часов, когда завершился фейерверк. Поздравили Красноярск и города-побратимы. Так в администрацию пришла телеграмма от мэра словацкого города Жилина Игоря Хо. Дорогие красноярцы, примите самые искренние и теплые поздравления с Днем города. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых делах и начинаниях, говорится в поздравлении. Красноярск и Жилина стали побратимами в 2013 году. Между городами было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном и культурном сотрудничестве. Первым проектом сотрудничества двух городов стал международный благотворительный фестиваль «Дети детям». Делегация из города Жилина неоднократно посещала Красноярск. А в канун 70-летия Великой Победы красноярская делегация во главе с мэром Эдхамом Акбулатовым посетила праздничное мероприятие в Словацкой Республике. Они были посвящены освобождению города Жилины от немецких захватчиков. Линия новостей. Красноярцы задолжали за капитальный ремонт 251 миллион рублей. Об этом губернатору на круглом столе о старте программы капремонта многоквартирных домов доложил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков. Итого в 2015 году на средства собственников отремонтируют 66 многоквартирных домов на сумму 147 миллионов рублей. По информации городских чиновников, на сегодня регулярные взносы на капитальный ремонт делают 61,5% жителей Красноярска. В основном не платят жители новостроек, малоимущие горожане и те, кто традиционно привык не гасить долги по коммуналке. Эдхам Акбулатов рассказал о том, что администрация для снижения уровня задолженности населения планирует усилить пропагандистскую и разъяснительную работу среди горожан. А Виктор Толоконский сообщил, что краевой бюджет готов подключиться к дополнительному финансированию капитального ремонта в Красноярске вместе с фондом реформирования ЖКХ и самими жителями. Я не знаю, я первый раз подружаюсь с проблемой и не очень чувствую цифры города Красноярска, но мне думается, чтобы так вот, примерно оценить, скажем, точнее, мне представляется, чтобы провести необходимые работы по приведению в нормативное состояние домов, то есть для капитального ремонта, потребуется средств в интервале от 15 до 20 миллиардов. На мой взгляд, вот такой примерно порядок для города Красноярска. 15-20 миллиардов. Ну, не знаю, я просто, почему я так сравниваю, я когда-то там лет 10 назад делал полную инвентаризацию города Новосибирского, в два раза побольше, сколько Красноярска, там сделали 17, потом 22, ну, значит, меньше, там 27 миллионов квадратных квартирных домов. Там эта сумма считалась 19 миллиардов. Ну, давайте возьмем запасом, пусть там СССР будет 20 миллиардов. Следовательно, нам надо, исходя из этого объема, исходя из там разумной стратегии, понимая, что ни жильцов мы не можем загрузить качественно более высоким нормативом, и бюджет у нас пока не может сделать, но все равно я бы ориентировался здесь по городу Красноярску примерно на объем в интервале от 1 до 1,5 миллиарда. Вот сколько надо вкладывать ремонт, чтобы тогда действительно лет за 15 можно было масштабно, системно, как делать сейчас. Кстати, Толоконский вошел в федеральную губернаторскую десятку, заняв там 8-е место. Агентство политических и экономических коммуникаций публиковало очередной рейтинг влияния глав субъектов России. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются политические тяжеловесы. Мэр Москвы Сергей Собянин, за ним идут глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, его президент Татарстана Руслан Миниханов, Рустам Миниханов, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также его губернатор Кемеровской области Алман Тулеев. и сразу за ним Толоконский. Причем в рейтинге топ-100 политиков, составленном накануне тем же агентством, фамилии нашего губернатора нет вообще. По мнению красноярского политолога, политического обозревателя радио ВК Олега Лютых, такой дисбаланс говорит о том, что Толоконский фигура не политической сферы, а скорее хозяйственной. И в этом смысле его позиция в губернаторской десятке вполне заслужена. Ну, вообще, любая оценка, она же имеет субъективный характер, правильно? То есть высказывает конкретный специалист, у него есть свои определенные отношения. Это естественно. Другое дело, что с точки зрения, как бы сказать, общего контекста, да, вот, естественно, что восприятие внутри нашего региона, да, это одно, а с точки зрения со стороны это другое. Поэтому естественно, что, скажем так, Виктор Толоконский, как человек, который уже не первый, скажем так, десяток лет в политической деятельности, он получил прекрасную, скажем, школу, будучи главой Новосибирска, третьей по численности города нашего государства. Да? Затем, соответственно, он руководил Новосибирской областью, не последний регион в той же Сибири, непосредственно, скажем, на всей стране. Затем глава нашего государства Путин его назначает полпредом. Естественно, это как бы работает на его политический, хозяйственный имидж. И вы заметьте все-таки, что Толоконский, занимая эти позиции, он все-таки в первую очередь себя пытается, скажем так, позиционировать с точки зрения хозяйственного руководителя. Вот это очень такой достаточно важный с его точки зрения подход, и он дает вот этот, скажем так, результат с точки зрения восьмого места. Это первое. Второе, естественно, что в Красноярске он человек, скажем так, еще не зарекомендовавший себя ни с негативной, ни с позитивной стороны, скажем, категоричной. Ну, вспомним, например, того же Зубова, да, яркий выраженный либерал. Вот, потом его противостояние и сдача красноярского так называемого истеблишмента, они легли под Лебедя, да, Лебедь такая радикальная, тоже поляризация была, да, скажем, Хлопунина олицетворяли чисто деньги, человек, который пришел на деньги на рисковый никель, и при поддержке первого лица, когда он насадил и Уса, и Хлопунина, ребята, я так решил, так оно и будет. Оно так произошло, да. А потом, значит, после ухода Хлопунина на более высокий, скажем так, уровень полпреда и одновременно вице-премьер Российской Федерации, естественно, что как бы сказать, вот, это тоже накладывало определенное субъективное восприятие. Ну и, соответственно, порой его, как бы сказать, приход уже в лице того же Кузнецова, то есть человека просто, скажем так, поставили, он должен был выполнить те установки, те правила игры, которые были ему заданы. А, естественно, в сравнении с ними Толоконский – это более тяжелая фигура, более, скажем так, целостная. Вот, Толоконский себя сформировал уже до того, как он пришел в Красноярский край как хозяйственник, как человек, способный договариваться с разными политическими группами. И очень важный такой момент именно для Толоконского и для того же Красноярского края, да, то есть мы пока еще его не можем оценивать с точки зрения, там, что сделано, что не сделано, но еще время недостаточно. Обычно, скажем, берут 2-3 года для того, чтобы уже подвести определенные итоги. А вот с точки зрения, как бы сказать, его попыток, да, он пытается, скажем так, ну, с разными социальными группами, он идет на контакты, он, скажем, заявляет о себе, он показывает свое видение, ну и, скажем так, он пока никого не раздражает. Это тоже немаловажный компонент, которые как раз вот именно те представители экспертного сообщества, которые вы назвали, они оценивают его именно с этих ракурсов. Ну, там есть определенное количество разных технологий, методик и так далее и тому подобное. Естественно, что термин «губернатор всего народа» он не может быть. У каждого гражданина нашей страны и жителей нашего края, ну, есть свое восприятие. Но, во всяком случае, вот пока, на сегодняшний день, Толоконский – это фигура, которая, скажем, ну, большинство граждан нашего региона, скажем, не раздражает и, скажем так, ну, не ассоциируется с какими-то негативными восприятиями. Добавим, что агентство политических и экономических коммуникаций – это российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов. Это политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. Линия новостей. Красноярский горсовет на уходящей неделе дважды отложил заседание и тем самым спровоцировал политический скандал. В повестке заседания стоял вопрос о приведении устава города в соответствии с краевым законом, согласно которому прямые выборы главы Красноярска отменяются. Заседание, которое должно было начаться в 10 утра, еще до принятия повестки было прервано. Народные избранники приняли решение дополнительно обсудить этот важный вопрос в течение 2,5 часов. Однако после перерыва парламентарии так и не перешли к рассмотрению повестки. Депутаты начали спорить. Иван Серебряков предложил вообще исключить скандальный вопрос из повестки. Сергей Толмачев попытался внести на обсуждение законопроект о сохранении прямых выборов в Красноярске, который затем предстоит внести в краевой парламент. Александр Карапачинский выбрал своей мишенью самого спикера горсовета Валерия Ревкуца. Я предлагаю включить в сегодняшнюю повестку вопрос об отзыве полномочий председателя городского совета Ревкуцева Александровича. Если мы с вами проголосуем «за», тогда мы прекратим все эти разговоры. Если против, тогда Александрович получает у нас дополнительный мандат, и мы тоже должны прекратить эти разговоры. При этом я предлагаю этот вопрос поставить в повестку номером один. На осмысление всех этих предложений депутаты взяли еще 2 часа. Посовещавшись, они большинством голосов приняли, пожалуй, самое спорное и невыгодное для города решение. Вопрос о выборах мэра решили не обсуждать, оставив его на осень. После чего независимый депутат Аркадий Волков демонстративно покинул заседание. Но скандал на этом не закончился. К нему подключилась прокуратура Красноярска. Там обещают принять меры по отношению уже к самим городским депутатам, которые не стали голосовать ни за отмену мэрских выборов, ни против нее. Об этом сообщил сам городской прокурор Александр Лейзенберг. Меры реагирования с нашей стороны будут приняты и очень принципиально, я не исключаю судебную форму понуждения защиты. Непринятие этого решения депутатами не говорит о том, что механизм выбора главы города у нас не будет изменен или по-прежнему у нас останутся прямые выборы. Нет, ни в коем случае. То есть механизм этот изменен, если задача депутатов была привести в соответствие норму нашего устава, нашего нормативного акта. Почему этого сделано не было, но мне трудно сказать. Линия новостей. Сибирская генерирующая компания выступила за проведение экологической экспертизы проекта схемы теплоснабжения Красноярска до 2033 года. Энергетики поддержали инициативу проведения независимой экологической экспертизы проекта, представленного горожанам и отклоненного ими на публичных слушаниях. Напомним, несмотря на то, что проект подвергся серьезной критике со стороны общественности, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов направил документ на утверждение в Министерство энергетики России. Тем самым спровоцировал еще один скандал. Сначала на мэра набросился спикер законодательного собрания Александр Ус. Муниципалитет, который заинтересован в получении максимально объективных представлений о оптимальной схеме, реально поручил ее разработать. Монополист. Простой вопрос, как грабли. Кто это мог додуматься? Второй вопрос. Вот я знаю господина Мельниченко, он хороший человек, наверное. Но уже сейчас, реально, подготовив эту схему, они ставят заказчиков в положение просителей. Мы просим учесть наши замечания. Одно из каких-то там 7, 7 или 10 они, видите ли, учли. А что будет тогда, когда они начнут нас топить, удушив всех остальных? Я не понимаю третьего момента, когда никто никого не пытал, не арестовывал. Никакой обязанности подписать документ, с которым ты не согласен, не было. Люди его берут и подписывают. А вслед шлют какие-то бумажки с просьбой чего-то учесть. У нас ведь не происходит ни солнечного затмения, ни потопа. И даже по целому ряду причин, в том числе субъективных, если Красноярск оказался последним городом, где это не сделано, что за 6 месяцев земля не рухнет. Ну, кому-то поставить на вид. Но, тем не менее, добейся того, чего ты хотел. Раз ты представляешь интересы огромного города, миллионов. Это дичь какая-то. А вот замруководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Олег Харченко назвал действия мэра не дичью, а бреднями, которые имеют все признаки сговора чиновников с монополистами. И этот сговор, по словам Харченко, теперь будут оценивать в Москве, куда пожаловались местные антимонопольщики. Ну, в данном случае есть признаки согласованных действий администрации города Красноярска и группы компаний, которая для себя написала схему теплоснабжения. Заказала, не принимая во внимание наличие других участников рынка, считая, что эти участники после утверждения схемы и начала ее реализации просто исчезнут. Кто-то улетит там на другие планеты, кто-то самоубьется. Вот. Ну, соответственно, такая идея, она показалась плодотворной разработчикам. Они сделали под одного хоссубъекта. Поскольку все эти бредни вступают в силу и называются уже действующим планом после утверждения министром энергетики Российской Федерации, то мы обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы с просьбой остановить руку Александра Новака и намекнуть ему, что происходит крайне такая вопиющая вещь на территории города Красноярска, которую необходимо остановить. Напомню, что есть и третья сторона, которая обрушила критику на проект теплоснабжения Красноярска. Это краевая природоохранная прокуратура. Можно сделать категоричный вывод, что в таком виде схема приниматься не должна, заявил на публичных слушаниях проекта региональный руководитель ведомства Роман Ткаченко. Линия новостей. И еще об экологии. Городская передвижная экологическая лаборатория уже почти полгода пылится в гараже. Город и край пытаются переложить функции по ее использованию друг на друга. В итоге оборудование бездействует. Эту лабораторию на базе автомобиля «Газель» купила администрация Красноярска за 4 миллиона 100 тысяч рублей. Она оснащена современным аналитическим оборудованием и может замерять концентрацию в воздухе десятков ядовитых веществ. Как рассказал нам городской депутат Сергей Толмачев, лабораторию чиновники приобрели по требованию горсовета. Теперь мы бы, как депутаты, хотели бы, чтобы эта лаборатория работала в городе Красноярске, и чтобы город изыскал возможности для того, чтобы она работала здесь, под нашим контролем. У города была другая инициатива и у краевых властей, да, по поводу того, чтобы передать эту лабораторию в край, в то предприятие, которое и сейчас занимается уже мониторингом. Это какое? Ну, есть такое предприятие, там, оно в Министерство природных, подчиняется Министерству природных ресурсов Красноярского края. Соответственно, государственное монетарное предприятие, которое занимается мониторингом. Мы рассмотрели этот вопрос всесторонний и решили отказать в этой инициативе, да, и обязать, скажем так, администрацию изыскать и правовые, и финансовые возможности для функционирования лаборатории под нашим контролем. Потому что, во-первых, в крае уже есть другие лаборатории, во-вторых, наша лаборатория меряет другие вещества, не те, которые, собственно, меряет краевые лаборатории. Да, и мы бы хотели, чтобы у нас было это понимание, потому что мы понимаем, что когда мы это дадим в край, то мы, как депутаты горсовета, никакого влияния на этот вопрос иметь не будем. Поэтому решением комиссии по экологии и безопасности и совместным решением комиссии по ЖКХ было принято решение, собственно, изыскать средства, да, изыскать возможность работы этой лаборатории в городе. А в городе нет средств? Есть. А почему не хотят передать? Они ссылаются на отсутствие у них полномочий только. Но на самом деле, если приложить для этого интеллект, креатив и все остальное, то я думаю, что эти полномочия можно изыскать. И, честно говоря, даже уже и крайне против. Мы этот вопрос задавали губернатору Тарлконскому во время встречи. Мы этот вопрос обсуждали с представителями Министерства природных ресурсов Красноярского края. Возможность такая есть. Деньги там на ее функционирование не такие большие, чтобы город не мог себе позволить иметь информацию о том, чем мы дышим. А лаборатория работает сейчас? Лаборатория сейчас не может работать. Она стоит здесь у нас в гараже. Ждет того момента, когда мы выделим деньги на водителей, на лаборантов, на руководителя собственной этой лаборатории. Линия новостей. Красноярский миллиардер отказался сотрудничать с сетью ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Переговоры о размещении в Красноярском крае на условиях франшизы сети фастфуд-ресторанов вел генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров. В ноябре 2013 года он заявил, что первое заведение может появиться в Красноярске уже к концу 2014. Однако на минувшей неделе рассказал, что переговоры сорвались. Егоров объяснил это тем, что представители компании сказали ему: «Мясо мы будем возить из Швеции, хлебные булочки из Германии, картошку из Голландии». Сам же бизнесмен хотел использовать продукцию краевых производителей. Вопрос появления заведений сети в Красноярске обсуждается не первый раз. В 2012 году глава региона Лев Кузнецов лично встречался с вице-президентом по развитию Макдональдса Виктором Эйдемиллером. Тогда Кузнецов заявил, что для Красноярска появление компаний – это показатель привлекательности города как с точки зрения развития экономики, так и стимулирования всех игроков рынка к повышению качества продукции и стандартов обслуживания и справедливого ценообразования. Но компанию остановило отсутствие развитой транспортной инфраструктуры и логистики. Линия новостей. Красноярский аэропорт Емельянова купит один из трех олигархов – Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг или Роман Троценко. Их структуры Красноярская ГЭС, Емельянова Инвест и Аквамарин одобрены краевыми властями как участники тендера, который состоится 19 июня. Напомним, в феврале 2015 года предложение регионального правительства по продаже 51% доли аэропорта одобрило Законодательное собрание Красноярского края. За проголосовала фракция «Единой России» и ЛДПР. Коммунисты проголосовали против. Как нам рассказал руководитель фракции Петр Медведев, продажа Емельянова только повысит социальную напряженность в крае. И, во-первых, я категорически против. Почему? Потому что вообще аэропорты должны быть у государства, потому что это безопасность людей, это стратегические объекты, которые недопустимо отдавать в частные руки. И государство уже обнаглело, все сбрасывает, значит, всю ответственность сбрасывает. Поэтому, тем более, это, значит, этот аэропорт, это местного значения, это Норильск и все остальное, так? Да. Поэтому же мы же прекрасно понимаем, что мы делаем. Поэтому категорически наша фракция против, и я лично категорически против. Есть еще, мы датируем билеты, Норильск далеко, люди же не сильно там получают много денег. Поэтому там же идут еще и дотации. Государства. Поэтому скинуть, чтобы только не платить. И сейчас, как скоро это деньги, значит, цены поднимут на билеты. Вот и все, хочешь, не хочешь, из Норильска надо же сюда когда-то на, значит, на землю эту прилетать. Полетят, будут вынуждены бросать. Не в пользу людей это решает. Минимальная цена продажи аэропорта составит 2 миллиарда рублей. Кроме того, только за участие в конкурсе необходимо было внести задаток в 1 миллиард, который вернут победителю после оплаты сделки и дополнительной эмиссии акций. Любые нарушения сроков или невыполнение условий грозят односторонним расторжением соглашения со штрафом. Победитель, кроме самой высокой предложенной цены за акции, он должен будет гарантировать выполнение ряда инвестиционных условий, касающихся строительства нового пассажирского терминала Емельянова к декабрю 2017 года. Линия новостей. В Красноярске назначен новый начальник ГИБДД. Им стал полковник полиции Алексей Коваленко. Он служит в органах внутренних дел с 1997 года. Работал следователем отделения по расследованию тяжких и общеуголовных преступлений в УВД Комсомольска-на-Амуре. Служил в Красноярской высшей школе, Министерство внутренних дел, а также возглавлял факультет очного обучения Ростовского юридического института МВД России. Бывший руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Олег Гончаров осужден на 5,5 лет колонии поселения за обрушение стены на Свободном. Бывший генеральный директор Красмоздоринжа Александр Ковригин, который также проходил обвиняемым по делу, осужден на 5 лет, но амнистирован. Напомню, подпорочная стена на проспекте Свободной обрушилась в 2013 году, засыпав двух человек. Они погибли. В Красноярском крае пьяный мужчина угнал вертолет после ссоры с супругой. По сообщению пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по региону, в Труханске пилот одной из авиакомпаний Красноярского края, выпив и поссорившись с женой, решил прокатиться на вертолете. Он предъявил на аэродроме удостоверение члена экипажа, сломал дверь вертолета и начал кружить на сверхмалой высоте. Через час он приземлился и был задержан. Линия новостей. Новости соседей. Мэр Омска назвал себя нехристью и отругал художников. Вячеслав Двораковский прокомментировал скандальную историю со сносом трехметровой скульптуры Христа, которая была сделана из мусора и установлена в центре Омска в рамках арт-фестиваля «Пространство множественности». «Хотя я и атеист, что называется нехрист, тем не менее я не считаю возможным над такими вещами глумиться», — заявил он. «Потому что это именно глумление. Мусор – это результат жизнедеятельности человека, но никак не духовной жизни. Я не считаю, что это может называться искусством, и даже как тема для обсуждения это не имеет права на жизнь», цитирует пресс-служба слова главы города. Напомним, что трехметровая инсталляция в сквере у драмтеатра простояла меньше суток. Сообщалось, что неоднозначный арт-объект вывезли коммунальные службы. Сейчас решается вопрос о том, чтобы проверить его на экстремизм. В свою очередь, авторы инсталляции, две местные художницы, объясняют, что их произведение должно было привлечь внимание к проблеме разрушения исторического и культурного наследия Омска. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа прибыл в Бурятию для проверки готовности гарнизонов к приему новейшей техники. В Бурятию Сергей Шойгу прибыл из Приморского края, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Работу там глава военного ведомства завершил, заслушав отчет по проблемным вопросам командования Тихоокеанского высшего военно-морского училища и Владивостокского президентского кадетского корпуса. Отметим, что министра обороны России в Бурятии ждали еще в конце января этого года. Тогда глава региона Вячеслав Наговицын сообщил, что узнал о возможном визите Шойгу из публикаций в прессе. По его информации, у главы военного ведомства была запланирована рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибирскому федеральному округу. Однако тогда командировку пришлось отложить. Стартовала археолого-географическая экспедиция «Кызыл-Курагина». Раскопки ведутся на территории Тувы и Красноярского края. В этом году для участия в пятом сезоне этой экспедиции только за два месяца было подано 1500 заявок от граждан 41 государства. Сегодня там уже трудится больше 150 волонтеров. Полевые лагеря археологов расположены под Курагино и в районе горно-обогатительной фабрики в Туве. Еще до официального открытия лагерей археологи нашли немало интересных артефактов – проса, жернов, первобытный холодильник времен палеолита или ранней бронзы, а также погребальный комплекс со стелами. А на Омский центр «Эрмитаж Сибирь» выделят более 82 миллионов рублей. До конца месяца определится подрядчик, который будет реконструировать историческое здание на Музейной улице для филиала музея Врубеля. Омская область уже получила первый транш на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», где также разместится культурно-образовательный центр «Эрмитаж Сибирь». В здании будут проходить выставки и собрания «Эрмитажа», лекции эрмитажных сотрудников и встречи с современными художниками. Будут работать и детские образовательные программы. В пресс-службе местного Минкульта пояснили, что реконструкцию планируют закончить к празднованию 300-летия города, которое пройдет в следующем году. В Кемерове пройдет честный городской фестиваль. Как сообщает пресс-служба местной администрации, в рамках Чест-феста кемеровчане смогут продемонстрировать результаты своих достижений в дизайне, кулинарии и музыке. Кроме этого, все гости фестиваля смогут принять участие в создании креативного арт-объекта, который украсит одну из центральных улиц города. На фестивале в специализированном маркете кемеровских брендов «Честные вещи», свои яркие линии одежды и аксессуаров представят дизайнеры и владельцы шоурумов. Добавлю, что первый открытый Чест-фест прошел в прошлом году в Новосибирске. Мероприятие посетили более 10 тысяч человек. На Алтае создадут первый в России геопарк. Общественные слушания уже прошли в Ангудайском районе республики. На очереди Улаганский и Кош-Агачский районы. Предполагается, что первый российский геопарк будет создан на территории вдоль Чуйского тракта с ответвлением на Улаган. Геопарк – это не заповедник и не заказник. По словам ректора Горно-Алтайского университета Валерия Бабина, на его территории возможна хозяйственная деятельность, но она должна ограниченно вписываться в ландшафт и не нарушать экологических требований. Линия новостей. Красноярская администрация заплатит родителям детей, которые остались без места в детском саду. Депутаты горсовета одобрили предложение чиновников по денежной компенсации тем, кто добровольно выйдет из очереди в дошкольные учреждения. Проект администрации представил депутатам руководитель Главного управления образования Красноярска Алексей Лобков. Чиновник предложил родителям трехлетних детей самим решать, ожидать ли место в муниципальном детском саду или подать заявление на субсидию в размере 6 тысяч рублей. Сейчас, по словам Лобкова, в городе не хватает 6500 мест в садиках, и по-другому избавиться от дефицита невозможно. Приведу пример, что в случае создания необходимых 6500 мест путем строительства новых детских садов, нам необходимо построить единомоментно 24 здания дошкольных образовательных учреждений при мощности 270 мест. Необходимый объем средств тогда составит 5,8 миллиардов рублей единомоментно. И необходимый землеотвод в центре города с учетом всех имеющихся потребностей составит порядка 20 гектаров. Также Лобков пояснил, зачем родителям, принявшим участие в программе, необходимо выходить из очереди. Просто потому, что, соглашаясь на компенсацию, родители получают возможность устроить ребенка в частный детский сад. Однако, говорят чиновники, эта выплата не станет заменой мероприятий по ликвидации очередности. Реализация программы создана реализация программы создания новых мест идет по графику. Правда, на вопрос депутатов о том, когда в Красноярске будет покончено с дефицитом мест в дошкольных учреждениях, они ответить не смогли. Линия новостей. Красноярск вошел в топ-15 экономичных городов страны для путешествий. Он занял 12 место. Такой рейтинг провел портал Travel.ru. В каждом из городов подсчитан бюджет на двоих путешественников, который включает стоимость проживания в гостинице с 12 на 13 июня в радиусе 5 километров от центров города. Ужин с вином на двоих в ресторане и посещение известного музея вдвоем. Бюджет для отдыха вдвоем в Красноярске составит 2720 рублей. В данную сумму включено и посещение краеведческого музея. Самыми дорогими для путешествий на праздничные июньские выходные стали Санкт-Петербург с суммой 4510 рублей, Москва 4200 рублей и Кострома 3800 рублей. Линия новостей. 15 июня жители 7 городов России, включая Красноярск, увидят финальную серию нового, 5-го по счету сезона сериала «Игра престолов» на больших экранах. Показ в России стартует всего через несколько часов после премьеры в США. Сеанс в кинотеатре «Киномечта» на Белинского начнется в 19:00. Гостей ждет развлекательная программа и розыгрыш фирменных подарков. Добавлю, что «Игры престолов» считаются самым популярным сериалом в истории американского ТВ. Каждая серия собирает у телеэкранов более 80 миллионов американцев. С учетом просмотров в интернете и международном телеэфире количество зрителей увеличивается в несколько раз. Линия новостей. Регбисты Красноярского Енисея СТМ на выезде разгромили Зеленоград со счетом 67-6. Как сообщает пресс-служба клуба, на матч был выставлен экспериментальный состав. Счет на 7-й минуте открыл Никита Ильненко, затем рывок на 40 метров по центру совершил Шамиль Магомедов. Третья попытка на счету Евгения Ильгина. А до перерыва Енисей занес бонус. После первой половины преимущества автозаводцев не вызывало вопросов 35-0. Во втором тайме Роман Бяков снова занес попытку. После этого хозяева набрали свои первые очки благодаря точному штрафному Вячеслава Берникова. Затем красноярцы занесли еще несколько попыток, на что Зеленоград ответил вторым точным штрафным. Следующий матч сибиряки проведут дома 18 июня с ВВА Подмосковья. И на этом у нас все. Мы прощаемся до следующей недели. Всего доброго. Линия новостей.